Тетрадь 18. «Вижу плавающий предмет!» — громко крикнул Кирюха. «Докладывай! В каком направлении?» — сказал капитан, задрав голову и уперев руки в бока. «Вижу плавающий предмет сзади, на длинной веревке!» — доложил Кирюха по всем правилам. Мы кинулись на корму. Привязанный к румпелю длинным канатом, за Диогеном тащился плот, тот самый, на котором прибыли в Мурлындию мудрецы с острова. На плоту, крепко обнявшись, спали стропила и кикимор. Капитан Прунамель очень рассердился, увидев такое. «Эй, на плоту!» — рявкнул он. У меня зазвенело в левом ухе. Летевшая неподалеку чайка камнем упала в воду. Стропила и кикимор зашевелились, раскрыли глаза. «Уже утро?» — сказал стропила. «Капитан зовет нас завтракать». «Крепко сказано! Завтракать!» — повторил кикимор, щурясь на восходящее солнце. Капитан Прунамель впал в ярость. «Я тебе сейчас покажу точное время суток. Ты у меня увидишь и завтрак, и полдник, и пятичасовой чай. Как ты смел прицепиться? Да еще к румпелю!» «Люблю путешествовать», — сказал стропила. «Особенно я обожаю морские путешествия в тихую погоду». «Эмигранты безродные!» — взорвался капитан Прунамель. «Будете путешествовать до конца своей никчемной жизни! Эй, матросы, рубите канат!» «Отмени приказание, капитан, а то пойдешь под суд», — спокойно сказал стропила. «За что это?» — удивился капитан Прунамель. «За то, что не оказал помощи терпящим бедствие на море». Капитану пришлось согласиться. «Твоя правда, пират эдакий. Закон так и гласит, но я тоже найду на тебя закон. Отдам тебя под суд за то, что прицепился к судну без разрешения капитана, не имея документов на выезд». «Отдавай, капитан Прунамель», — насмешливо сказал стропила. «Тебя все поварята на флоте обсмеют. Что же это за капитан, который не заметил, что к его корме другое судно прицепилось?» «Опять твоя правда, корсар прибрежный», — согласился капитан. «В суматохе отходили. Я чувствовал, что ход меньше, чем полагается, да не было времени выяснять причину». «Ты не оправдывайся, а возьми-ка нас на борт», — сказал стропила. «Здесь не жарко, да и сыровато, брызги летят». «Придется принять вас на борт», — сказал капитан Прунамель. «А плот ваш я разберу на дрова». «Не в музей же его сдавать», — согласился стропила и начал вместе с кикимором подтягивать канат. Бывшие мудрецы выбрались на палубу и пошли завтракать. А мы так измучились, что отказались от еды. Петька задремал под стенкой рубки, Лидка тоже клевала носом. Меня тянуло прилечь после тяжелой ночи. Я сказал капитану, что на порядочных судах имеются спальные места. «Вы правы, шеф», — улыбнулся капитан Прунамель. Он провел нас с Лидкой в каюту, теплую, уютную, освещенную только лучом света, проникающим сквозь маленький иллюминатор. В каюте пахло сосновой смолой. Тихо булькала вода за бортом. Лидка легла на деревянную скамейку. Я рухнул рядом, положив голову на ее руку, и заснул раньше, чем закрылись глаза. Когда я проснулся, Лидки в каюте не было. Я протер глаза, пригладил волосы и вышел наверх. Солнце уже склонялось к западу. Матросы шумно сражались в карты с бывшими мудрецами и щелкали их по носам колодой. Кирюха по-прежнему сидел в бочке и добросовестно смотрел вдаль. У штурвала стоял Петька. Он уверенно правил, а у капитана был такой невозмутимый вид, будто так и надо. «Неужели Петька умеет?» — подумал я. Мне стало немножко завидно. «Вы проверьте», — сказал я капитану. «Может, он не туда правит? На Петьку надеяться нельзя, я уже убедился». возможно, на берегу это и так. Не стану спорить, дорогой шеф, но в море на Петьку можно положиться», — сказал капитан. «Я уже убедился, что Петя правит туда, куда надо. Из него вышел бы прекрасный моряк». «Съел?» — сказал Петька, не отрывая взгляда от компаса. «Я увидел, что нас слушает Лидка, и попытался сострить. Я рад, что ты хоть на что-то годишься. Уж никак некоторые, которые только глину месить умеют», — довольно удачно отпарировал Петька. Игроки перестали щелкать друг друга по носам и прислушались к нашему разговору. «Я не должен был оплошать. Кирпичи я делал, как хотел. А тебе то ли дадут постоять за штурвалом, то ли не дадут. Это от тебя не зависит». Петька не сдавался. «Если бы в Мурлындии нашелся хоть один специалист, строитель, тебе бы даже песок подносить не позволили. Твои кирпичи больше похожи на булыжники, а я стою за рулем при капитане, и он меня хвалит, как видишь». «В тихую погоду за рулем стоять просто», — сказал я. «Это и ежуня сумеет. Ты бы в шторм попробовал». Петька глянул на меня снисходительно и сказал: «Ты знаешь, в чем высшее проявление морского бескультурья? Не знаешь? Так я тебе расскажу. Высшее проявление морского бескультурья в том, чтобы отвлекать рулевого посторонними разговорами». И это у него здорово получилось. Я умолк, потому что крыть мне было нечем. Лидка сказала: «Мальчишки, перестаньте ехидничать. Как не стыдно. Миша, ты лучше посмотри. Впереди наш берег. Скоро мы будем дома. Чувствуешь?» «Нет, ты ничего не чувствуешь», — вздохнула она. «Ты просто удивительно толстокожий». Я спросил у капитана: «Неужели там впереди наш поселок?» «Думаю, что так», — сказал капитан. У бортов шуршали волны. Солнце клонилось все ниже к горизонту. Синеватый берег приближался. Вот на нем появился лес. Потом я различил полоску песчаного пляжа, а сводовскую будку с длинной мачтой, домики на берегу, фанерный павильон летнего ресторана. Я узнал свой поселок. Только теперь я всей душой почувствовал, что скоро буду дома. Только... теперь я понял, как соскучился по родному домику с верандой, по школьным приятелям, по бабушке и даже по нашему огороду, каждая грядка которого вскопана моими руками не один раз. Сердце мое колотилось, в горле стоял комок, и на глаза накатывались слезы. Стоило большого усилия сдержать их. Подошла Лидка и положила руку на мое плечо. Рука вздрагивала. Капитан Прунамель сменил Петьку у штурвала, потому что Петька уже не мог смотреть на компас. Вертел штурвал не в ту сторону, отчего диаген стал выписывать кривые по водной поверхности. «Интересно, где находятся причалы рыболовецкого колхоза?» — спросил капитан Прунамель. Петька показал рукой. «Вон за той горой, где устье реки». «Понятно», — сказал капитан и сделал ногтем отметку на своей карте. «Высажу вас на берег и пойду к этим причалам швартоваться». «А вы не зайдете к нам в гости?» — спросила Лидка. «Как-нибудь в следующий раз», — сказал капитан, «когда точно определю свое положение. Конечно, но совсем мы не расстанемся». Он велел матросам приспустить паруса и аккуратно подвел Диогена к самому берегу. Наступила пора прощаться. Лидка спросила Митьку Папуаса: «А ты тоже остаешься?» «Я тоже остаюсь, братцы», — сказал Митька Папуас. «Остаюсь вместе с Ежуней. Мне понравилась матросская работа. Это даже интереснее, чем лепить кирпичи. Буду плавать под флагом капитана Прунамеля. Может, попаду когда на остров, где проживают папуасы, посмотрю, что за народ». Митька обнялся со всеми нами и обещал в свободное время заходить в гости. И с бывшими мудрецами мы обнялись. А Кирюха крикнул мне «до свидания» из бочки. Ему было лень спускаться. Мы пригласили его заходить в гости и посоветовали снять эполеты, а то засмеют. Бывший королевский сторож послушался, сорвал золотые эполеты и швырнул их в море. Подумав, он сбросил в море и медный шлем. Напоследок мы обнялись с капитаном. Утерев слезу, Прунамель сказал нам: «Мы еще обязательно встретимся, клянусь великим Матуи!» Попрощавшись со всеми, а со стариной Диогеном особо, я прыгнул на родной берег. Потом принял на руки Литку и поставил ее рядом с собой. «Прыгай! Чего копошишься?» — позвал я Петьку. «Не буду прыгать», — сказал Петька, отвернув лицо. «Я боюсь». Я спросил: «Опять нога разболелась? Тогда обожди минутку, мы тебе трап соорудим». «Я и по трапу боюсь», — сказал Петька. «Мне в таких штанах нельзя домой появляться, мамка выпарит». «Ах, вот чего ты боишься», — понял я наконец. «А когда-нибудь ты домой придешь?» Петька подумал и сказал: «Когда-нибудь придется. Вернусь домой, когда на штаны себе заработаю и на тапочки. Если мамку встретите, успокойте ее. Скажите, что я живой и здоровый. Только не говорите, что я тапочки потерял, а я останусь у капитана». Я хорошо знал характер Петькиной матери. За драные штаны она устроила бы ему капитальную порку, а про тапочки и говорить нечего. Эти тапочки она вспоминала бы ему до конца жизни. Я сказал Петьке: «Пожалуй, это единственный выход в твоем положении. Оставайся и зарабатывай на штаны и на тапочки. Если что понадобится, приходи ко мне, бабушка не выдаст». «До свидания, милый капитан Прунамель!» — крикнула Литка. «Желаю вам счастливо отшвартоваться!» «Все в порядке», — улыбнулся капитан. «Старина Диоген еще потрудится!» Капитан нежно погладил желтое дерево штурвального колеса и громко скомандовал: «Грота, шкоты, на правую!» Диоген двинулся к устью реки. Мы провожали его взглядом, пока тугие паруса не скрылись в сумерках. А потом мы остались вдвоем, и я почувствовал, что мы стоим на границе двух миров, ушедшие из одного и еще не вступившие в другой. Нигде нас сейчас не ждали, никому мы не были нужны, и поэтому мы сейчас существовали одни на всем свете. Не замечая нас, плескалось у наших ног сонное море. Ветерок пролетал мимо с обидным равнодушием. Гордые сосны встряхивали ветвями и не обращали на нас никакого внимания. Мы никого не интересовали, потому что мы были ничьи. А в небе одна за другой зажигали звезды. Они хотели светить кому-то, но только не нам. Литка оперлась на мое плечо, и мы молча пошли к поселку. Ветерок кружился, забегал. Он дул то в щеку, то прямо в лицо, то в затылок. Кружились, провожая нас, пустынные темные улицы. Одна, вторая, третья. Мы завернули в переулок и остановились у Литкиного дома. Литка оперлась на забор. Она молчала и смотрела себе под ноги. Я тоже смотрел вниз, катая тапочкой круглый камень. Литка сказала: «Я попросила у волшебника карманный фонарик на батарейках. Хотела подарить тебе, а то ты ходил в лесу без фонарика. Не успела взять. Наверное, он лежит сейчас в пещере. Как ты думаешь, волшебник дал фонарик?» «Конечно, дал», — сказал я. «Что ему стоит?» «Странно будет прийти сейчас домой», — прошептала Литка. «Странно все увидеть. Говорить с тетей. Я и хочу, и боюсь. Пойдем, походим еще». Мы пошли, избегая света фонарей и сторонясь, когда встречались люди, чтобы они нас не узнали. «Я привыкла быть с тобой вместе», — сказала Лидка. «А теперь будем встречаться редко, случайно, на улице». «И в школе», — добавил я. «Ты остался таким же толстокожим, как и был», — тихо сказала Лидка. «Всегда забываешь, что касается меня. Даже обидно, ведь я поступаю в балетную школу». «Я не забываю. Просто мне хочется учиться с тобой в одной школе». «И на что тебе балет?» «Я хочу», — сказала Лидка. Я понял, что Лидка сильная девочка, и она сделает все, что хочет. Человек должен добиваться всего, чего он хочет. Если он умеет добиваться, значит, ему ничего не страшно, значит, он настоящий человек. «Да, а как же быть, если мне очень хочется учиться с Лидкой в одной школе? Если от одной мысли, что мы будем далеко друг от друга, становится холодно на сердце? Мы еще погуляли по улицам, вернулись к морю». У самого края воды Лидка остановилась и сказала: «Думаешь, мне не хочется учиться с тобой в одной школе?» «Хочется. Это совсем другое», — вдруг понял я. «Ты права. Непременно иди в балетную». «Но если тебе станет трудно, ты растеряешься и не будешь знать, как поступить в жизни, ты позвони мне. Я брошу все на свете и прибегу. Помнишь, я обещала? Это неизменно, как положение полярной звезды на небесной сфере. Чудесный человек капитан Прунамель». «Да, прекрасный человек капитан Прунамель», — сказал я. «А для чего волшебникам нужны желтые муравьи?» «Волшебникам не нужны желтые муравьи». «Ну, не будем об этом говорить». «Не будем». Под ноги нам подкатывались волны. Они светились и шуршали. Ветер обдувал прохладой мои щеки, а то бы они загорелись пламенем. «Миша», — шепнула Лидка. «Бедный Петька, он влюблен в тебя по уши», — сказал я, не зная, что сказать. «Не по уши, а до глубины души», — поправила Лидка со своей обычной скромностью. «Петька хороший». Я спросил, не зная, что спросить. «А я какой?» Ветер задул сильнее, волна захлестнула мне ноги. «Какой ты? Ты упрямый, черствый и толстокожий. Ты бесчувственный чурбан, ты эгоист, честолюбец и шляпа!» «Хватит», — сказал я уныло и косо взглянул на Лидку. Лидка смеялась. Она положила на мои щеки холодные ладошки. Вот и кончилось наше путешествие в Мурлындию, страну мудрецов. Здесь я ставлю точку, потому что писать стихами не умею, да и не стану учиться. Печальный пример доктора Клизмана у меня перед глазами. Может быть, мой рассказ получился не совсем связным и не очень понятным. Многое я упустил, кое-что было просто неохота записывать. И, конечно, этот рассказ покажется странным тому, кто думает только о вещах, которые видит вокруг себя. Можете мне поверить, что это еще не весь мир. Мир много больше, интереснее и богаче. Но все равно надо спуститься вниз, брать в сарае лопату и расчищать дорожку. Ужасно, сколько снегу навалило за ночь. Была уже глубокая ночь. За окном дребезжал дождик, а на моем столе лежала стопка тетрадей. Эти тетради открыли мне еще одну удивительную историю человеческих стремлений, забот и любви, и человеческих ошибок, от которых никак не убережешься в жизни, которые справляются с большим трудом, но непременно исправляются, если человек понял, чего он хочет. Это самое главное — понять, чего ты хочешь. Это самое трудное. Все остальное уже легче. Мартын успел выспаться, пока я читал. Он поднялся на четыре лапы, потянулся сперва передними, потом задними, громко чихнул и спрыгнул с дивана. Он подошел и стал пристально смотреть мне в глаза, стараясь понять, о чем я думаю, и не перепадет ли ему какого-нибудь леденца. Я все еще думал о прочитанном, и про леденцы в моих глазах никаких намеков не было. Мартын разочарованно зевнул и принялся гоняться за мухами. Я закурил, взял остывшийся чайник и пошел на кухню, чтобы подогреть его. Старушка, моя хозяйка, занималась вареньем. Над большой кастрюлей клокотали сиреневые пенки. Старушка снимала их деревянной ложкой и складывала в миску. Я поставил чайник на плиту, посмотрел на старушку и задал ей прицельный вопрос. «Для внука варенье?» «Дождешься его, как же!» — проворчала старушка. «Который год по свету мотается неприкаянный?» «А сейчас в каких странах странствует?» «В далеких», — сказала старушка. «В Арктике, что ли? Или наоборот? Для меня все едино. Конец обитаемого света». «А пишет вам?» «Писать он любитель», — сказала старушка. «Часто пишет. Да что с его писем толку? Хоть бы о своем здоровье раз написал, а то все выдумки. Выдумщик он у меня несусветный. То у него рыба по воздуху летает и на корабль падает, то птица под водой плавает, то сочинит, что от кита молоко пил, а то вообще не весь что придумает, чего человеческий разум представить себе не в состоянии. Без родителей рос. Оно и понятно. Озорник был, не дай Господи. А тебе что не спится, милый человек?» «Тоже выдумки спать не дают», — пошутил я. «Ложись-ка, спи», — велела старушка. «Кончается непогода. Кости мои говорят, что завтра ясный день будет. Вот, возьми варенье к своему чаю». Она положила мне полную вазочку горячего варенья. Я взял с огня чайник и пошел в свою комнату. Мартын стоял на столе и совал нос в сахарницу. Для него все в жизни было понятно, просто и несомненно. А на завтра и в самом деле был ясный день. Конец книги. Февраль 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Татьяна Телегина.